Пока мы не ушли далеко от предыдущей темы о дарованиях, хочу сказать немножечко. Мы слышали о том, что кто пребывает в служении, чтобы пребывал в служении, учитель в учении. Так вот, если среди нас есть учителя по общеобразовательным программам, и вы не знаете, где вам пребывать в служении, то после общения подойдите к нам, мы вам поможем. Посоветуем, где можно пребывать в служении учителя общеобразовательной школы. У нас в Краснодарском крае есть несколько христианских общеобразовательных школ, и обычно там всегда есть нужда в учителях. И советую, кто определяется в служении и видит призвание быть учителем, тоже пусть это будет курсом вашей жизни, благословляем на это. Сейчас послушаем участие «Наши годы».